2 июля. Нет, это делается невыносимо. Нынче она снова пришла, около 10. Она была бледна и выглядела убитой. Расширенные глаза смотрели на меня, не отрываясь. «Что такое?» — невозмутимо вырвалось у меня. «Что случилось? Что-нибудь случилось?» Она ответила глухо. «Нынче ночью он взял меня против воли. Все равно, что изнасиловал». Я сел в свое кресло у письменного стола. Пальцы машинально нащупали перо, листок бумаги, точно я намеревался выписывать рецепт. Она села на краешек кушетки. «Бедняжка», — пробормотал я как бы про себя. «Я не находил, что сказать», — она сказала. «А таких, как я, только ноги вытирать». Мы помолчали, затем она стала рассказывать. Он разбудил ее среди ночи. Он никак не мог уснуть. Он молил и клянчил, он плакал, он говорил, что речь идет о спасении его души. Он может, Бог знает, чего натворить. Загубить свою душу, если она не согласится. Это ее долг, а долг превыше здоровья. Господь их не оставит, Господь все едино дарует ей исцеление. Я слушал пораженный. «Значит, он лицемер?» — спросил я. «Не знаю. Нет, наверное. Просто он привык использовать Бога по всякому поводу к своей выгоде. Все они такие. Я ведь со многими из них знакома. Я их ненавижу. Он не лицемер, нет, нет. Напротив, я уверена, он всегда искренне считал свою веру единственной истиной. Он скорее готов допустить, что всякий, кто ее отвергает, обманщик и злодей, и лжет с умыслом, дабы ввергнуть других в погибель». Она говорила спокойно, лишь голос чуть дрожал, и то, что она говорила, в одном казалось мне совершенно поразительно. Я и не подозревал, что это нежное создание способно мыслить, что эта молоденькая женщина способна так судить о таком мужчине, как Григориус, так здраво и словно бы со стороны, хотя, должно быть, питает к нему смертельную ненависть, глубокое отвращение. Отвращение и ненависть сказывались в легком дрожании ее голоса и интонации каждого слова и передавались мне, заражали меня, покуда она досказывала конец. Она хотела встать, одеться, выйти на улицу, уйти на всю ночь, до утра, но он схватил и держал ее, и он ведь сильный, она ничего не могла поделать. Я почувствовал, как меня бросило в жар, в висках у меня застучало. Я услышал внутренний голос, столь отчетливый, что испугался, уж не думаю ли я вслух, голос, цедивший сквозь зубы: «Берегись, пастор!» Я обещал этому нежному созданию, этому цветку с шелковистыми лепестками, что буду защищать ее от тебя. «Берегись, твоя жизнь в моих руках, и я хочу и смогу уготовить тебе вечное блаженство прежде, чем ты того пожелаешь. Берегись, пастор! Ты меня не знаешь, моя совесть не походит на твою. Я сам себе судья, я из породы людей, о которых ты понятия не имеешь». Как она умудрилась подслушать мои тайные мысли. Я даже вздрогнул, когда она вдруг сказала: «Я готова убить этого человека». «Милая фру Григориус», — заметил я, улыбнувшись, — «разумеется, это только слова, но все равно не стоит ими бросаться». Я чуть было не сказал: «Тем более не стоит ими бросаться». «Однако», — продолжал я, не переводя дыхания, чтобы поскорее сменить тему, «однако как же, собственно, получилось, что вы вышли за пастора Григориуса? Воля родителей или, быть может, невинное увлечение конфирмантки?» Она поежилась, как от холода. «Нет, ничего похожего», — сказала она. «История эта пристранная, совсем особого рода. Вам ни за что не догадаться. Я, конечно, никогда не была влюблена в него ни на секунду. Не было даже обычной влюбленности конфирмантки в своего духовного наставника. Ровно ничего. Но я попытаюсь все вам рассказать и объяснить». Она забилась поглубже в угол кушетки и сидела там, съежившись, точно маленькая девочка. И, глядя мимо меня куда-то в пространство, она начала свой рассказ. «Я была очень счастлива в детстве и в ранней молодости. То время всегда вспоминается мне чудесной сказкой. Все меня любили, и я всех любила, и думала обо всех одно хорошее. Потом начался этот возраст, но поначалу ничего для меня не переменилось. Я была по-прежнему счастлива, даже еще счастливее, до самых 20 лет. У молоденькой девушки тоже есть свой мир чувственности. Не вам это объяснять, но в ранней молодости это лишь прибавляет счастья. Я по себе сужу. Кровь моя играла, все во мне пело, и сама я тоже пела, распевала дома за работой, вечно что-то мурлыкала на улице, и я постоянно бывала влюблена. Я выросла в очень набожной семье, однако я не считала за особый грех лишний раз поцеловаться. Когда я бывала влюблена в молодого человека, и он меня целовал, я не противилась. Я, конечно, знала, что существует и нечто иное, чего следует остерегаться, и что считается великим грехом, но мне это представлялось чем-то неясным и далеким, и совсем меня не соблазняло. Нет, нисколько. Я даже и не понимала, что для кого-то это может быть соблазнительно. Я думала, что это просто необходимость, с которой приходится мириться, если ты замужем и хочешь иметь детей, а само по себе никакого значения не имеет. Но когда мне минуло 20 лет, я очень сильно влюбилась в одного человека. Он был красивый, добрый и славный, и я тогда так думала, да и сейчас тоже, как вспомню. Он верно такой и есть. Он впоследствии женился на подруге моей юности, и она с ним очень счастлива. Мы познакомились с ним летом в деревне. Мы целовались и обнимались. Однажды он завел меня далеко в лес. Там он попытался соблазнить меня, и это ему чуть было не удалось. О, если б удалось, если б я не убежала, как по-иному могло бы все обернуться против теперешнего? Я, может, статься вышла бы за него замуж, и уж во всяком случае никогда бы не сделалась женой Григориуса». У меня, верно, были бы теперь детишки и своя семья, настоящая семья, и не пришлось бы никому изменять. Но я совсем потеряла голову от стыда и страха. Я вырвалась из его объятий и кинулась бежать, бежать со всех ног. Потом наступило ужасное время. Я не хотела его больше видеть, боялась его видеть. Он слал мне цветы, он писал письмо за письмом и умолял простить его. Но я полагала его за негодяя. На письма я не отвечала, а цветы выбрасывала в окошко. Но я думала о нем беспрестанно, и теперь уж думала не только о поцелуях. Я познала теперь соблазн. Я чувствовала, что меня будто подменили, и я стала другая, хотя ничего ведь такого не произошло. И я вообразила себе, что все это замечают. Никому не понять, как я страдала. Осенью, когда мы уже вернулись в город, я пошла как-то под вечер прогуляться. На перекрестках свистел ветер, сверху все время принималось капать. Я свернула на улицу, где я знала, он живет, и дошла до его дома. Я остановилась и увидела, что окошко его светится. Я видела его голову в свете лампы, склоненную над книгой. Меня словно магнитом тянуло. Мне так хотелось туда, к нему. Я скользнула в подъезд, поднялась до середины лестницы и повернула назад. Если бы он написал мне в те дни, я бы ответила. Но ему надоело писать в пустоту, а потом нам так и не пришлось встретиться. Лишь через много лет, но к тому времени столько всего переменилось в жизни. Я вам уже говорила, что получила очень религиозное воспитание, и теперь я искала спасения в религии, я решила сделаться сестрой милосердия. Но вскоре пришлось это оставить, так как здоровье мое совсем расстроилось. Снова я сидела дома, возилась, как прежде, по хозяйству, и мечтала, и тосковала, и молила Бога избавить меня от моих грез и от моей тоски. Я чувствовала, что долго я так не выдержу, что должно прийти какое-то избавление. И вот в один прекрасный день я узнаю от отца, что пастор Григориус просит моей руки. Я буквально остолбенела от изумления. Он ни разу не позволил себе по отношению ко мне ни слова, ни жеста, которые выдали бы его намерения. Он часто бывал у нас в доме, мама перед ним благоговела, а отец, мне кажется, чуточку побаивался. Я ушла к себе в комнату и расплакалась. Мне он всегда был как-то по-особому неприятен, и оттого-то, по-моему, я и решила в конце концов согласиться. Никто меня не вынуждал, никто не уговаривал. Просто я решила, что такова, видно, Божья воля. Ведь меня приучили думать, будто воля Господа всегда в том, что наиболее противно нашей собственной воле. Ведь только еще минувшей бессонной ночью я молила Господа ниспослать мне избавление и покой. Вот я и решила, что Он внял моим молитвам на свой лад. Я вообразила, что совершенно ясно вижу, в чем Его воля. Подле этого человека, думалось мне, тоска моя угаснет, и страсти мои улягутся, и Господь, стало быть, обо мне позаботился. А что человек он хороший, добрый, в том я не сомневалась, ведь он был священнослужитель. Но вышло по-иному. Он не сумел убить мои мечты, он сумел лишь испачкать их. Зато он убил мало-помалу мою веру. Это единственное, за что я ему благодарна, потому что ни капельки о ней не жалею. Когда я теперь думаю о ней, она представляется мне разве что нелепой. Все, что влечет, о чем сладостно думать, все это почему-то грех. Объятия мужчины — грех, коли они влекут тебя и желанно тебе, зато если они тебе отвратительны, пытки, мука, мерзость, вот тогда грех не желать их. Ну скажите, доктор Глаз, разве это не странно? Она вся раскраснелась, разгорячилась, пока говорила. Я посмотрел на нее поверх очков и кивнул. Да, пожалуй, что странно. Или вот как, по-вашему, разве нынешняя моя любовь — грех? Она не только радость, в ней, пожалуй, куда больше страха, но разве она грех? Уж если она грех, то и все во мне греховно, потому что ничего нет во мне достойнее и чище ее. Но вы, верно, удивляетесь, что я столько болтаю, как будто мне не с кем об этом поговорить. Но знаете, когда мы с ним встречаемся, времени всегда так мало, и он почти не говорит со мною. Она вдруг покраснела. Он почти не говорит со мной о том, что меня мучает. Я сидел спокойно, молча, подперев голову рукой, и разглядывал ее из-под полуприкрытых век. Вот она сидит в уголке моей кушетки, разрумянившаяся в светлом ореоле пышных волос. Девица — бархатная щечка. И я подумал, ах, если бы нам с тобою не достало времени на разговоры. Сейчас заговорит, так я подумал, я подойду и закрою ей рот поцелуем. Но она теперь сидела молча. Дверь в приемную была приоткрыта, и я услышал в коридоре шаги моей экономки. Я нарушил молчание. «А скажите, фрау Григориус, вы никогда не думали о разводе? Ведь вы не настолько уж зависимы от вашего мужа. Отец ваш оставил кое-какое состояние. Вы были единственным ребенком, да и матушка ваша еще жива и неплохо обеспечена, если не ошибаюсь». «Ах, доктор Глаз, вы его не знаете. Развод священнику. Он никогда не согласится. Никогда, что бы я ни натворила, что бы ни случилось. Лучше он будет прощать меня до 70 раз и подымать из грязи, и спасать, и все что угодно. Он способен даже молиться за меня в церкви. Нет, а таких, как я, только ноги вытирать». Я встал. «Ну, хорошо, а мне что теперь прикажете делать? Я не вижу никакого выхода». Она растерянно покачала головой. «Я не знаю. Я сама ничего не знаю. Но нынче, мне думается, он придет к вам. У него что-то с сердцем, он вчера жаловался. Вы не попробуете еще разок поговорить с ним? Только так, чтобы он, упаси бог, не догадался о моем теперешнем визите». «Хорошо, попробую». Она ушла. Когда она ушла, я взял книжку медицинского журнала, чтобы немного рассеяться. Но ничего не помогало. Она все время была у меня перед глазами. Я видел, как она сидит, забившись в угол кушетки, и рассказывает про свою жизнь, и как она дошла до того, что теперь ей хоть в петлю. Кто же виноват? Тот ли человек, который однажды летним днем попытался соблазнить ее в лесу? Ах, да разве есть у мужчины иная обязанность по отношению к женщине, нежели соблазнить ее, будь то в лесу или в брачной постели, а потом разделить с ней все тяготы последствий? Так кто же тогда виноват? Пастор? А что он такого сделал? Возжелал женщину, как желали до него мириады других мужчин, и возжелал вдобавок благоприлично и благопристойно, как они выражаются на своем чудном языке. И она ответила согласием, не подумавши, не отдавая себе в том отчета, просто с отчаяния из-за той невообразимой путаницы в понятиях, что была результатом ее воспитания. Ни в здравом уме и трезвой памяти сочеталась она браком с этим человеком. Не наяву, а во сне. Ведь во сне с нами часто происходят самые невероятные вещи, а выглядят они совершенно естественно во сне. Но пробудившись, мы вспоминаем о них с изумлением, смеемся либо ужасаемся. Теперь она пробудилась. А родители, уж они-то, казалось, должны бы понимать, что такое брак. И тем не менее они дали свое согласие и, наверное, даже обрадовались и чувствовали себя польщенными. Пробудились ли они теперь? А сам пастор? Неужто он ни в малейшей степени не ощущал, сколь противно природе, сколь непристойно то, что он совершает? Никогда прежде не возникало у меня столь отчетливого чувства, что мораль — та же карусель. Я, собственно, и прежде это знал, только привык думать, что время оборотов измеряется веками либо эпохами. Теперь оно измерялось для меня минутами и секундами. В глазах у меня мелькало, и как за спасительную соломинку ухватился я в этой дьявольской круговерти за давешний голос, процедивший сквозь зубы. Берегись, пастор. Так и есть. Он явился ко мне на прием. Что-то дрогнуло во мне потаенно и весело, когда, отворив дверь, я увидел его в приемной. Перед ним оставалась одна лишь пожилая дама. Она попросила выписать ей повторный рецепт. Следующая очередь была его. Расправив полы сюртука, он с неторопливым достоинством опустился на то же самое место кушетки, где всего несколько часов назад сидела, съежившись, его жена. Начал он по своему обыкновению с пустейшей болтовни. На сей раз он занимал меня беседой о святом причастии. На сердце пожаловался мимоходом, к слову, и у меня получилось впечатление, что он специально явился узнать, какого я как врач мнения относительно проблемы гигиеничности святого причастия, которую взялись обсуждать теперь во всех газетах, уставший спорить о стуршонском чудище. Первое упоминание о гигантском существе, якобы обитающем в озере Стуршон на севере Швеции, относится к 17 веку. В 1890-х годах благодаря прессе легендарное чудовище оказалось в центре общественного интереса. В безуспешных попытках его поимки участвовал даже король Оскар II. Я не следил за этими дебатами, заглядывал лишь от случая к случаю одним глазом в попадавшиеся статейки. Но, говоря по правде, вовсе был в том не сведущ, так что пастору самому пришлось разъяснять мне положение дел. Что следует предпринять, дабы предотвратить опасность передачи заразы через святое причастие? Так ставился вопрос. Пастор глубоко сожалел, что подобный вопрос вообще мог быть поставлен, но уж коль скоро это так, приходилось на него отвечать. Тут мыслилось несколько возможностей. Проще всего, пожалуй, было бы приобрести для каждой церкви взамен общей чаши энное количество небольших потиров, и пусть бы пономарь перемывал их всякий раз тут же у алтаря. Но это слишком дорого. Маленькому деревенскому приходу, пожалуй, не под силу приобрести необходимое количество таких потиров из серебра. Я заметил на это, что в наше время, когда интерес к религии непрестанно возрастает, и когда изготовляется, например, великое множество серебряных кубков для велосипедных гонок, следовало бы отыскать возможности для приобретения таких же кубков и в религиозных целях. Я, правда, не припоминал, чтобы в числе слов Христовых о хлебе и вине было серебро, однако про это соображение я умолчал. «Далее мыслилась и такая возможность», — продолжал пастор, «чтобы каждый причащающийся приносил с собой собственную чашу либо просто стакан. Но как это будет выглядеть, если имущие явятся, скажем, с серебряным кубком художественной работы, а не имущие чего доброго с обыкновенной рюмкой?» На мой взгляд, картина получилась бы весьма живописная, но я и тут промолчал и ждал, что он скажет дальше. Далее некий священник из свободомыслящих предложил вкушать кровь Спасителя в капсулях. Я подумал было, что ослышался. В капсулях, как касторку? Ну да, в капсулях. И, наконец, некий придворный проповедник придумал самоновейшую чашу для причастия, взял на нее патент и основал акционерное общество. Пастор мне ее подробнейшим образом описал. По-моему, конструкция была та же, что и у бутылок и бокалов, с какими выступают на публике профессоры черной магии. Ну, что до него самого, то он в некотором роде ортодокс и ни в малейшей мере не привержен свободомыслию, так что все эти новшества представляются ему весьма неблаговидными. Но бациллы ведь тоже вещь неблаговидная. И что прикажете делать? Бациллы. Все тотчас же прояснилось, стоило мне лишь услышать, как он выговаривает это слово. Интонация была мне знакома. Я вспомнил, что однажды мы с ним уже говорили о бациллах. Теперь мне было совершенно ясно, что он страдает заболеванием под названием бациломания. Бациллы в его глазах — это, вероятно, нечто загадочным образом находящееся и вне религии, и вне заведенного порядка вещей. Происходит это от того, что они только-только объявились. Религия его стара, ей чуть не 19 столетий, а заведенный порядок вещей датирует свое рождение по меньшей мере началом века, с немецкой философией и падения Наполеона. Бациллы же свалились на беднягу уже к старости, свалились как снег на голову. В его представлении они вот только теперь, в преддверии конца света, и начали свою зловредную деятельность. Ему и невдомёк, что ими, по всей вероятности, уже кишмя кишело и в том немудрённом глиняном сосуде, что служил застольной чашей на тайной вечере в Гефсимании. Я затрудняюсь сказать, на кого он больше смахивает, на осла или на лисицу. Я повернулся к нему спиной и, предоставив ему разглагольствовать, стал рыться в шкафу с инструментами. Между делом я попросил его снять сюртук и жилет. Что же до проблемы гигиеничности святого причастия, то я, недолго думая, решил высказаться в пользу капсулей. «Должен признаться», — сказал я, — «что в первый момент даже я был несколько шокирован, хотя и не могу похвастаться особой религиозностью. Однако, по зрелом размышлении, всякие сомнения отпадают. Ведь суть-то святого причастия не в вине и не в хлебе, и даже не в серебряной церковной утвари, но в вере. А истинная вера, разумеется, никоим образом не зависит от таких внешних аксессуаров, как серебряные чаши или желатиновые капсули». С этими словами я приставил к его груди стетоскоп, попросил его минуточку помолчать и стал слушать. Я не услышал ничего особенного, разве лишь незначительные перебои, что вполне обычно для пожилого человека, взявшего себе в привычку переедать за обедом, а после заваливаться соснуть часок-другой. В один прекрасный день его, возможно, и хватит удар. Всяко случается, но это вовсе не обязательно. Было бы преждевременно говорить о сколько-нибудь реальной угрозе. Так-то оно так. Однако я уже исполнился решимости разыграть свою сцену по всем правилам. Я выслушивал его гораздо дольше, чем это требовалось, передвигал стетоскоп, выстукивал и снова слушал. Ему, как видно, невмоготу было сидеть и молчать, ведь он привык болтать без умолку. В церкви, в гостях, у себя дома. У него несомненный дар по этой части, и не исключено, что как раз сей талантишко и подвигнуло его на профессию проповедника. Осмотра он побаивался, он гораздо охотнее поболтал бы еще о бациллах, чтобы потом, спохватившись о времени, благополучно удрать. Но деться ему было некуда. Я выслушивал его и молчал. И чем дольше я выслушивал, тем заметнее путалось и сбивалось его сердце. «Что-нибудь серьезное?» — не выдержал он наконец. Я ответил не сразу. Я прошелся по кабинету. В голове у меня созревал план, простенький, немудрённый, в общем-то, планчик, но я совершенно не искушен в интригах, поэтому я колебался. Колебался я еще и потому, что план был построен целиком в расчете на его глупость и невежество. Но в самом ли деле он настолько глуп? Рискну ли я? Не слишком ли получится шито белыми нитками? А вдруг догадается? Я перестал вышагивать и устремил на него один из проницательнейших своих докторских взглядов. Землисто-бледная, дрябло-жирная физиономия собрана была в складке ослиного благочестия, но взгляда я уловить не мог. Очки отражали лишь окно с гординами и фикус. Я все же решил рискнуть. В конце концов, неважно, лисица он или осел, думал я, а лисица ведь, что ни говори, поглупее человека. С ним, я уверен был, можно повалять дурака, ничем не рискуя. Ему нравились шарлатанские штучки. Я это тотчас уловил. Мое глубокомысленное вышагивание по кабинету и мое продолжительное молчание, последовавшее за его вопросом, уже произвели на него должное впечатление и сделали податливей. «Странно», — пробормотал я наконец. И я снова приблизился к нему со своим стетоскопом. «Прошу прощения», — сказал я. «Придется вас еще разок побеспокоить. Не знаю уж, не ошибся ли я». «Да», — произнес я в конце концов. — Судя по тому, что я слышу сегодня, сердце у вас основательно пошаливает. Но вряд ли это обычное его состояние. Сегодня, надо думать, имеются какие-то особые причины. Он поспешил изобразить на своем лице знак вопроса, но это у него неважно получилось. Я тотчас приметил, как всполошилась его нечистая совесть. Он приготовился было что-то сказать, наверное, спросить, что я имею в виду. Уже открыл было рот, но только прокашлялся. Он верно предпочел бы обойтись без уточнений. Зато я предпочитал поставить все точки над «и». «Давайте говорить на чистоту, пастор Григориус», — начал я. Его так и передернуло при этом вступление. «Вы, конечно, помните наш недавний разговор насчет состояния здоровья вашей супруги. Я не хочу быть неделикатным и не стану спрашивать, как выполняли вы тогдашнюю нашу договоренность. Мне хочется лишь заметить, что, зная я тогда, что у вас сердцем, я мог бы привести гораздо более веские соображения в пользу совета, который я позволил себе дать. Ваша супруга рискует лишь своим здоровьем, вы же легко, может статься, рискуете жизнью». На него в эту минуту тошно было глядеть. Лицо его приобрело, наконец, окраску, но не порозовело, не покраснело, а сделалось какое-то зелено-фиолетовое. Зрелище было до того омерзительное, что я невольно отвернулся. Я подошел к раскрытому окну, чтобы глотнуть свежего воздуха, но на улице была такая же духотища, как и в комнате. Я продолжал. «Рецепт у меня один — раздельные спальни. Насколько мне помнится, вам это не по душе, но тут уж ничего не попишешь. Дело в том, что в данном случае чрезвычайно опасна не только сама по себе физическая близость. Рекомендуется вообще избегать всяких возбуждающих факторов. Да-да, я знаю, что вы хотите сказать, что вы пожилой человек и, кроме того, священник, но я, как врач, имею право говорить со своим пациентом вполне откровенно. И не сочтите за бестактность, если я позволю себе заметить, что постоянная близость молодой женщины, особенно в ночное время, должна действовать примерно одинаково что на священника, что на всякого иного мужчину. Я, видите ли, кончил курс в Упсальском университете, имел там немало приятелей среди теологов и, признаться, как-то не заметил, чтобы изучение теологии, более всего прочего, страховало юную плоть от такого рода пожара. А насчет возраста, а сколько вам, собственно? 56? Это критический возраст. В этом возрасте желание остается примерно такое же, как и раньше, зато удовлетворение желания мстит за себя. Можно, правда, по-разному смотреть на жизнь и ценить в ней совершенно разные вещи. И имея я дело с престарелым бон-виваном, я мог бы, естественно, ожидать совершенно логического с его точки зрения ответа. А мне наплевать, какой смысл лишать себя главного в жизни ради того лишь, чтобы сохранить самую эту жизнь. Но я ведь знаю, что подобные рассуждения противны вашему миропониманию. Мой долг врача в данном случае разъяснить и предупредить — это все, что я могу сделать. Да я и не сомневаюсь, что этого вполне достаточно. Мне трудно себе представить, чтобы вам нравилось умереть смертью нашего любвеобильного Фридриха I, царствие ему небесное, или же, если взять недавние случаи, французского президента Феликса Фора. Фридрих I, король Швеции, 1720-1751, прославился в том числе многочисленными и довольно скандальными любовными похождениями. В 1748 году перенес несколько инсультов, скончался от гангрены. Феликс Фор, президент Третьей Республики, 1895-1899, скончался от инсульта, по слухам, в постели с любовницей. Я старался не смотреть на него все это время, что говорил. А когда я кончил, то увидел, что он сидит, прикрыв глаза рукой, и губы его шевелятся. Я скорее угадал, нежели услышал. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя твое». «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Я сел за письменный стол и выписал ему немного дигиталиса и прибавил, протягивая ему рецепт. «Кроме того, вам вредно в эдакую жару сидеть все лето в городе. Вам бы очень хорошо месяца на полтора куда-нибудь на воды, в Порлу или Роннебю. Но только поезжайте, разумеется, один.